Тем же вечером. Под звуки флейты барабанов я скользнул в толпе. Куда ни глянь, всюду люди. Но если остановишься, не затопчут. Летний фестиваль фейерверков привлек не так много народу. Временами я бросал взгляды назад, убедиться, что Минато все еще идет за мной. «Фейерверк начинается в 8, да?» «Не помню». Я, одетый в неуместные здесь футболку и джинсы, шел рядом с Минато, которая нарядилась в юкату. Когда я глянул на часы, они показывали 7:30 вечера. «Хочешь что-нибудь съесть?» «Если что-нибудь вкусное». «Яблоки в карамели вкусные». Оглядевшись, я приметил палатку с надписью «Фрукты в карамели», к которой мы и направились, лавируя сквозь толпу. На прилавке продавались яблоки и ананасы, насаженные на палочки и покрытые карамелью. «Есть ананасы». «Хочу попробовать яблоки». «Хорошо». Я купил у продавца с повязкой на голове яблоко в карамели за 300 йен и дал Минато. «Ну нет, а себе взять? Дайте еще одно, пожалуйста». Из небольшого кошелька на защелке Минато вытащила монету в 500 йен и купила еще одно яблоко. «Вот этот закон, угощаю». И, улыбаясь до ушей, всучила его мне. Держа яблоки в карамели, завоткнутые в них палочки, мы пошли дальше. Сняли прозрачную упаковку и попробовали сладости. Они никак не выделяли нас в толпе. Многие ели на ходу. Я полизал сладостью Минато, а Минато у меня. Маленьким язычком Минато облизывала мое сладкое яблоко размерами чуть больше мячика для пинг-понга. Потеряв терпение, я одним махом разгрыз яблоко, а вот Минато высунула розовый язычок и увлеченно продолжала лизать конфету. И выглядело это запредельно умилительно. Я не придумал темы для разговора, и мы просто гуляли. Удивительно, что ничего не приходило на ум. Мы жили вместе, и темы для разговора должны были найтись сами собой. Но здесь все варианты вылетели из головы. Мы молчали, и понемногу гул толпы вокруг стал казаться болезненно громким. Как по мне, в ловле золотых рыбок и стрельбе по мишеням не было ничего интересного. И потому я не знал, согласится ли Минато пойти туда, если я предложу. Не выдержу, если оба будем изображать веселье. Радостные крики вдалеке только все усугубляли. «Завтра, да?» – внезапно произнесла Минато. «Что?» «Выступление». «И правда, вот и все». «Вот и все. Прощание со всеми. Подготовка оказалась непростой, но теперь все случится мгновенно». «В смысле подготовка?» «Да, много всего разного. Много. Ходила за тобой по пятам, собирала вытянутые кошельки, проверяла каждого в классе. Уже и не знаю, сколько времени потратила». «Я до сих пор не понял, почему Минато следует этому пути». Может, и впрямь мстила, а может, месть служила лишь поводом. Да и вообще, я знал о ней очень мало. Однако очень хотел узнать, хотя это было не более чем мое эгоистичное желание. В то же время я боялся, что она расскажет слезливую историю и превратится для меня в трагическую героиню. И все сведется к тому, что я буду строить из себя героя, который хочет ее спасти. Потому я довольствовался тем, что сам придумал себе ее подноготную. Я спросил прямо. «Ты о том, что шантажировала, вломилась в чужой дом и подчинила меня себе?» «Я же тебе говорила, Идзона-кон», ответила вопросом на вопрос Минато и остановилась. Я не заметил, как мы ушли от аллеи с рядом лавок. Где-то вдалеке гулко загрохотали традиционные барабаны, а затем в небо полетели фейерверки. «Зачем спрашивать о таком?» «В смысле зачем?» «Давай подскажу. Тебе не имется, да? Я все время говорила, что люблю тебя. Но я просто притворялась, чтобы манипулировать тобой. Что будешь делать, если скажу такое?» Я ничего не мог ей ответить. Огненные цветки один за другим вспыхивали, разрывая небо. И гасли, словно прощаясь с уходящим месяцем в последний его день. А я все думал над тем, что ответить. И, наконец, придумал. «Буду благодарен». Вот что я ответил. «Благодарен? Серьезно?» «Ага. Благодаря тебе последние 2 месяца выдались веселыми. Даже если ты только притворялась, мне все равно понравилось. Спасибо». На лице Минато мгновенно появилась такая гримаса, словно ей до смерти поплохело. Под вспышками фейерверков я ничего больше не видел. Видел только лишь ее. И затем Минато сквозь смех заявила. «Ты что, с дуба рухнул?» «Может, так оно и есть», — сказал я и тоже засмеялся.